«Молчите, молчите, они нас погубят! Заглушим их голос!» Расстилает свой плащ. «Мой плащ! Мой плащ закроет выход!» Ариана. «Я вижу у порога ступеньки. Я сойду туда, куда меня зовут». Пение еще ближе. Смотрят сквозь щели на море, чувствуют страх умереть. В двери глухие стучатся, двери боясь отпереть. При последних словах песни синяя борода входит в залу. Он на минуту останавливается и смотрит. Синяя борода, приближаясь. «И вы так же непослушны, как те жены». Ариана вздрагивает, оборачивается, выходит из подарки и, сияя бриллиантами, идет к синей бороде. «Я более, чем другие». Синяя борода. «Я считал вас более сильной и мудрой, чем ваши сестры». Ариана. «Сколько времени выдерживали они запрещение?» Синяя борода. «Иные несколько дней, другие месяцы. Последняя целый год». Ариана. «Только последнюю и надо было наказать». Синяя борода. «Я требовал так мало». Ариана. «Вы требовали от них больше, чем давали». Синяя борода. «Вы теряете счастье, которое я для вас готовил». Ариана. «Счастье, которое я ищу, не может жить во мраке». Синяя борода. «Откажитесь знать, и я смогу простить». Ариана. «Я смогу простить, когда узнаю все». Синяя борода, хватая Ариану за руку. «Идемте». Ариана. «Куда хотите вы, чтобы я пошла?» Синяя борода. «Куда я поведу вас?» Ариана. «Нет». Синяя борода хочет увлечь Ариану силой. Она испускает крик боли. На этот крик отвечает сперва глухой ропот. Борьба между Арианой и синей бородой продолжается несколько минут, и кормилица, в свою очередь, испускает крики отчаяния. Вдруг камень, брошенный снаружи, разбивает одно из окон, и слышно, как грозит и волнуется толпа. В залу падают еще каменья. Кормилица бежит к большой двери в глубине, вытаскивает засов и приподнимает крюки. Внезапно давление снаружи потрясает и полуоткрывает эту дверь, и крестьяне, гневные, но удерживаемые страхом, сбиваются на пороге. Синяя борода, отпустив Ариану, обнажает шпагу, приготовляясь к борьбе. Но Ариана спокойно идет к толпе. «Ариана, что вам нужно?» «Он не причинил мне ни малейшего зла». Тихо отгоняет крестьян и прикрывает двери. Синяя борода, опустив долу глаза, рассматривает клинок своей шпаги. Занавес. Действие второе. При поднятии занавеса сцена окутана почти непроницаемым мраком. Вскоре она освещается, открывая взору широкую подземную залу, своды которой покоятся на бесчисленных столбах. Справа, вдоль залы, тянется узкий сводчатый проход, образуя на первом плане боковой выход в виде неправильной арки. В глубине этого прохода, как будто спускаясь с последних ступеней лестницы, появляются Ариана и кормилица, в руках у Арианы лампа. «Кормилица, ступай!» Дверь за нами с ужасным шумом закрывается, и стены дрожат. «Я дальше не смею идти, я остаюсь здесь. Мы больше не увидим дневного света». Ариана. «Вперед, вперед, не бойся ничего. Он ранен, он побежден, но не сознает еще этого. Он освободит нас со слезами на глазах, но лучше освободиться самим. И пока гнев его дает мне то, в чем отказывала любовь, и мы узнаем, что здесь таится». Подвигается вперед, высоко подняв лампу до боковой арки прохода. Наклоняется и старается осветить темноту залы. Что-то неясное останавливает ее взоры. Она оборачивается к кормилице и зовет ее. «Иди сюда. Что там в глубине, видишь? Оно не двигается. Мне кажется, что они тут. Но уже мертвы». Входит в залу, которую лампа освещает свод за сводом, «Где вы?» — молчание. «Где вы?» Ей отвечает почти неуловимый, боязливый вздох. «Так вот вы где?» Я боялась отыскать мертвых. И вот, плача, целую нежные уста. «Вы не страдали?» «О, уста ваши свежие, щеки, как у детей. А вот ваши обнаженные руки, они теплые и упруги, и ваши круглые груди как бы живут под легкими тканями. Но почему вы дрожите?» Я целую плечи, касаюсь, не зная чего, целую вокруг себя обнаженные груди и уста. «А эти волосы, которые вас затопляют, вы должно быть прекрасны. Руки мои разбирают их теплые волны».